Глава 3. Камила. Утром Рафа дома не было. Спала я тоже одна. Долго прислушивалась. Ждала, что вот-вот откроется дверь, и он появится. Но нет. Горничная поставила передо мной завтрак. Спасибо, что хотя бы тут у меня оставалась маленькая свобода выбора. Кофе или чай, каша или кусок лепешки с сыром. Меня бы не удивило, если бы Раф составил для меня персональное меню из собственных объедков. Если мое место у его ног, так чтобы не кормить кусками со стола. «Рафаэль Фаридович велел передать вам записку», — вывела меня горничная из мыслей. Она стояла рядом и протягивала мне белый конверт. Взяв, я открыла его с волнением и сомнениями. Но записки в конверте не оказалось. Только яркий шуршащий браслет. «Что это значит?» — спросила я у горничной. «Я не знаю. Хозяин только сказал, чтобы я отдала вам записку». На всякий случай я проверила еще раз, но больше ничего не нашла. Желания есть после вчерашнего не было. Теперь оно пропало окончательно. Кое-как я допила чай. На улице светило солнце, и я бы с радостью вышла подышать воздухом. Вот только сегодняшнее платье не предназначалось для зимних прогулок. Тонкое, хлопковое, с ажурной вставкой по вороту и на рукавах. Я успела сделать пару шагов, и в кухню вошел охранник. Его я знала. Это был один из приближенных Рафа. «У вас получасовая прогулка с мальчиком», — сказал он, словно кусок колбасы отсек. «Эмоций ровно столько же, если не меньше». «У меня нет одежды». «Все в детской. Соберите ребенка и оденьтесь сами». «Я только собираться полчаса буду. Вы издеваетесь? Передайте моему мужу, что если он хоть раз попробует одеть крошечного ребенка в мороз, вам отведено 30 минут на прогулку, Камила. Если вы закончили завтракать, можете собираться. Я буду ждать вас у детской». Я промолчала. На языке вертелось только всего, что если бы начала, вряд ли бы остановилась. Ждать он меня будет у детской, как Цербер, или как надсмотрщик. Как будто у меня остался хоть один шанс сбежать от Рафа. Дважды я уже пыталась. В первый раз лишилась сердца, во второй лишила свободы сына. Предупреждение мужа перед тем, как он надел мне на палец кольцо, я слышала до сих пор. И угрозу расправиться с Денисом тоже. Детская была такая маленькая, что в ней помещались только кроватка, крохотный комод и пеленальный столик. Не было здесь даже окошка. «Малыш мой!» Я достала Дениса из постели и прижала к себе. Дениска лепетал на своем детском языке, и этот неразборчивый лепет был лучше самой прекрасной музыки. «Что, пойдем на улицу?» Положила его на столик. Пощекотала животик. И сын, подобрав ножки, резко распрямил их. Заулыбался мне. Я достала браслет, и он с готовностью ухватился за него. «Обещаю, что больше я тебя никогда не оставлю. Ты прости меня, ладно? Прости свою маму. Я как лучше хотела. С тетей Лерой и дядей Ромой ты бы каждый день гулял, смотрел мультики. А потом? Потом мы бы с тобой встретились, и ты бы думал, что я просто чужая тетя. А я бы знала, что ты мой маленький мальчик». И гордилась тобой. Я бы... Я прикусила губу. Замолчала. Сын тянул меня за браслет, а я уже едва сдерживала слезы. Если бы я сумела справиться с желанием увидеть Деньку, он был бы свободен. Наверное, был бы. Но я не смогла. В тот день Раф тоже уехал с самого утра, а охранники не обращали на меня внимания. Воспользовавшись этим, я выскользнула из дома. Как добралась до остановки, помнила плохо. Как ехала, тоже. Мною двигало одно стремление. Посмотреть на Дениску хоть издали. Дура! Должна была понимать, с чем это обернется. Люди Рафа нашли меня возле дома Ромы. А потом? Потом было уже ничего не изменить. Я так хотела, чтобы Раф не узнал о Деньке, что пожертвовала своей любовью. Отдала его и готова была отказаться, лишь бы к нему не притрагивался Раф. Думала, что готова. Но каждый день без сына походил на ад. И я все-таки не выдержала. Зря только Рому подставила. Сколько же они с Лерой за меня натерпелись. Я поцеловала сына в коленку, поймала ножку и прижалась губами к пяточке. Любовь переполняла сердце. Любовь и боль. Как бы я хотела отдать сыну целый мир, но не могла дать даже комнату с окошком, через которое заглядывало бы солнце. Держа завернутого в одеяло Деньку на руках, я ходила по дорожке. Разговаривала с сыном и наслаждалась минутами мнимой свободы. Знала, что охранник не сводит с нас глаз, и пыталась не обращать внимания. Нет его. И дома этого нет, и кольца на моем пальце. И вообще ничего нет, только я и сын. И тем более нет Рафа. Только подумала о нем, захотелось поежиться. Инстинктивно оглянулась на охранника. Но того не было. На его месте стоял Рафаэль. В расстегнутом черном пальто и свитере под горло. Встретилась с ним взглядом. «Сколько нам еще осталось гулять?» «Полчаса точно не прошло. Когда Рафаэль успел вернуться?» Раф направился к нам, и я в неосознанном порыве прижала к себе Дениса. Раф остановился рядом. Губы его презрительно искривились, едва он посмотрел на сына. «Спасибо», — сказала я, не испытывая при этом никакой благодарности. «Только, Раф, маленьким детям прогулки нужны не раз в несколько дней. Если ты решил сделать из моего сына орудие манипулирования, это не значит, что он перестал быть ребенком». «Ты права». Я не поверила своим ушам. Денис подал голос, но Раф больше на него не смотрел. «Для меня этот мальчишка – орудие манипулирования. Что ему нужно, меня не волнует. Хочешь гулять с ним каждый день? Заслужи». «Заслужить? Ты себя слышишь, Раф? Что я должна заслужить? Я тебе что, цирковая собачка?» «Не цирковая». Он посмотрел на часы. «Иди в дом». «Еще рано. Полчаса не прошло». «А кто тебе сказал, что должно пройти полчаса?» «Так ты же сам». «В дом!» — приказал он. «Развернулась и пошла». Я одарила его ненавидящим взглядом. Шла по дорожке к двери, прижимая к себе Деньку. А слезы размывали картинку перед глазами. Сердце жгло гневом. Спину обжигал взгляд Рафа. А душа? Душа просто моталась на ветру разорванным флагом. Но не белым, нет. Не сдамся я ему. «Знаешь что, Раф?» Я обернулась, не дойдя несколько метров до дома. «Ты слабак. Только слабак может использовать крошечного мальчика, чтобы добиться своего. Ты меня презираешь? Так вот, как презираю тебя я, ты и представить себе не можешь». Я хотела снова пойти к дому, но Раф меня не пустил. «Схватил и силой вырвал Дениса!» «Отдай мне его!» Закричала я, не помня себя. «Отдай!» Он оттолкнул меня с такой силой, что я полетела в снег. Одеяльце размоталось и повисло. Вскочив, я снова бросилась к Рафу, вцепилась в его локоть. Но он оттолкнул меня опять. «Раф!» Вскрикнула сквозь полившиеся слезы. «В дом!» — приказал он. «Нет, Раф, пожалуйста!» Метнулась к нему в третий раз. Наткнулась на предупреждающий взгляд и остановилась. Сердце стучало, как ненормальное. Я проклинала себя за то, что не промолчала. Рафаэль рассматривал Деньку так, будто он был чем-то ужасным. Дениска задрыгал ножками, начал капризничать и покрикивать. «Ему неудобно, Рафаэль!» всхлипнула жалобно и подошла чуточку ближе. «Рафаэль!» «В дом!» сказал он снова. «Но...» У меня задрожали губы. Потянулась к Деньке. И Раф опять посмотрел так, что затряслись поджилки. Но я не ушла. «Отдай!» проскулила, как самая настоящая собачонка. «Пожалуйста, пожалуйста, прошу тебя!» Он презрительно усмехнулся и сунул мне деньги. Смерил взглядом и пошел вперед. Я укутала сына одеялом. Глотала слезы и не могла заставить себя сдвинуться с места. Дениска шевелил ручонками, смотрел огромными опушенными ресничками глазами, а я только и могла шмыгать носом. Вокруг не было никого. Ни охраны, ни персонала. Только я и снег. Но ощущение, что мы с сыном одни в целом мире, бесследно исчезло. Никогда мы больше не будем одни. Рав достанет меня откуда угодно и сделает все, что захочет. Камила. Сколько мы пробыли на улице, не знаю. Никто за нами так и не пришел. И не зная я Рафа, подумала бы, что он забыл про охрану. Я ходила по дорожке туда-обратно, но солнце больше не радовало. И белый искристый снег напоминал саван, которым отныне укрылась моя жизнь. Руки замерзли, нос тоже. Но в дом не хотелось. И все-таки пришлось вернуться из-за деньги. Надышавшийся свежим воздухом, он уснул прямо у меня на руках. «Ты такой красивый!» — шепнула я ему, засмотревшись. Долго пробыть наедине с Денькой не вышло. Не прошло и минуты, как возле нас появилась горничная. «Я помогу!» — сказала она. «Давайте, мальчика, я поддержу, пока вы раздеваетесь». Делать было нечего. Пришлось передать ей Дениса. Я думала, она сразу отнесет его в детскую, но горничная ждала. Я сделала вид, что так и должно быть, хотя сама боялась лишний раз вдохнуть. Но только я сняла обувь и верхнюю одежду, горничная вернула мне Дениса и неожиданно улыбнулась. «Хороший у вас мальчик, спокойный, как ангелок. Счастье, а не ребенок». «Спасибо», — поблагодарила я сконфуженно. Больше она ничего не сказала. Ни что я должна отнести сына в детскую, ни что сама должна вернуться в спальню Рафа. Предоставленная сама себе, я вдруг совершенно растерялась. И что дальше? Чего ждет от меня Раф? Или это его новая извращенная придумка, чтобы сбить меня с толку? Дениса у меня не забрали ни через час, ни через два. Настало время кормления, и он забеспокоился. Маленький недовольный мужчина, требующий еду. Только самой покормить мне его довелось лишь дважды. И то в присутствии молоденькой горничной, назначенной Рафом по совместительству на роль няни. Но когда я пришла в кухню, детское пюре уже стояло на столе. «Отлично», — сказала я сыну. «Сейчас мама будет тебя кормить». Резко вскинула голову. Показалось, что кто-то наблюдает за нами. Думала, опять Раф. Но кухня была пуста. В дверях никого. На улице тоже. Заметила направленную прямо на меня камеру. Как я могла забыть об этом? Взяла баночку и демонстративно, глядя прямо в объектив, открыла ее. А потом заставила себя забыть, что Раф везде. И сосредоточиться на сыне. Рафаэль. Начавшийся обычный день по факту оказался сложнее, чем предполагалось. Планы пришлось перестраивать на ходу. Главное подозрение, что несколько человек из тех, кому я безоговорочно доверял, мутят воду, а крепли. Но надо было хорошо все проверить. К вечеру и без того крепкий мороз стал жать еще сильнее. На окне в кухне появился диковинный узор, чего не было уже давным-давно. -28, и, судя по всему, ночью будет еще холоднее. Дом был погружен в дрему. Я посмотрел на часы. Почти час. Хорошо, что днем времени думать о Камиле фактически не было. Только сейчас это компенсировалось с лихвой. Так и казалось, что она скрывается в каждой тени. Как и думал, Ками была в спальне. Спала, свернувшись на полу под одеялом. Холодно, черт побери. «Нора, зайди ко мне в спальню», — приказал я сонной горничной. «Быстро!» — бросил телефон на постель. Включен был только ночник, но верхний свет зажигать я не стал. Смотрел на прижимающую к себе мальчишку Камилу. «Чего тебе не хватало?» Процедил сквозь зубы. «Дура! Какая же ты дура!» Камила тихо вздохнула во сне. Правой рукой она как крылом укрывала сына. А на пальце было кольцо, которое я надел ей. Отвернулся. Думал, места для ядовитых шипов в сердце не осталось. А нет. А ведь могло быть по-другому. Наконец в спальне появилась Нора. «Почему так долго?» «Простите», — ответила служанка виновата. «Я уже спала». «Что ты делала, меня не волнует». «Да, простите». «Забери ребенка и унеси в детскую. Сделай все, что нужно, и уложи его». Я подошел к Камиле и тряхнул ее за плечо. Ее ресницы дрогнули, а в следующую секунду она проснулась. Я взял мальчишку. Тот недовольно закряхтел, начал пищать. «Раф!» Голос Камилы со сна был глухим. Она привстала, потянулась за сыном. «Нора унесет его туда, где ему место». Я передал ребенка горничной и взглядом показал на дверь. «Подожди!» Камила бросилась за ней, дотронулась до него, поцеловала и коснулась маленьких пальцев. «Нора!» С предупреждением обратился я к горничной. «Извините», сказала она и унесла таки мальчишку. Мы с Камилой остались в спальне вдвоем. От ее взгляда у меня сами собой сжались челюсти. Ничего ей не сказав, я ушел в душ. Там сорвал с себя рубашку и, скомкав, швырнул в корзину. Нутро разъедала чернота, а перед глазами стояла картинка, обнимающая не моего ребенка Камила с моим кольцом на пальце. Ветер разгулялся нешуточный. От окна тянуло холодом так, что впору было дать распоряжение разжечь внизу камин и провести пару часов в гостиной. Тем более, что мне было чем заняться. Но я все же отбросила эту идею. Камила сжалась на полу под одеялом и спала. Недолго думая, сдернула одеяло и подхватила ее. Она вскрикнула и, оказавшись рядом, испуганно вытаращила на меня глаза. «Холодно», — бросил я. «Простынешь. Только лечить тебя потом не хватало». «То есть это...» Она прикрыла рот и тихонько кашлянула. «Это забота такая?» «Сказал же, не хочу, чтобы ты заболела. На улице видишь что?» Она посмотрела на окно. «Не вижу». «Тогда выйди на балкон». Разумеется, она никуда не пошла. Просидела еще несколько секунд и, подняв с полу подушку, устроилась на самом краю кровати. Я мрачно усмехнулся. Долго смотрел на нее. На темные волосы, выглядывающие из-под одеяла плечо. Ничего она так и не поняла. И как я хотел, тоже ни хрена не поняла. Дура! И я дурак, раз все равно женился на ней. Картинка перед мысленным взглядом сменилась. Давно дело было, а краски не померкли. Камила. Я ведь с первого взгляда на нее понял. Она будет моей женой. Никакая другая. Только она. Рафаэль, 2 года назад. Булат вышел мне навстречу. Прошедшие с нашей последней встречи 3 года совсем его не изменили. «Рад, что ты заглянул», — сказал он, пожав мне руку. «Пойдем в дом. Земфира напекла пирогов». Приехал я к нему не пузо набивать, но отказаться от приглашения значило обидеть и самого Булата, и его жену. Вместе с другом мы дошли до дома. «Я кое-что прикинул насчет...» Договорить Булат не успел. Дверь распахнулась, и навстречу нам вылетела девчонка. Я только и подставил руки, чтобы поймать ее. Она ахнула. «Простите, пожалуйста!» Она сделала шаг назад. «Я...» «Камила!» Строго гаркнул Булат. «Ты взрослая девушка, сколько...» Булат отчитывал девчонку, а та украдкой смотрела на меня. В руках у нее была пустая чашка, а моя рубашка липла к животу. «Мяу!» Раздалось у моих ног, и о штанину кто-то потерся. А я так и не сводил с девчонки взгляда. Длинные, по пояснице черные волосы, огромные темные глаза и точеные скулы. Изящная и гибкая, как струна. Простое белое платье подчеркивало загар. На запястьях плетеные из нити браслета. «Я принесу вам салфетки», — сказала она. «Простите, пожалуйста, еще раз, я как-то...» «Это моя дочь, Камила», — перебил ее Булат. «Извини, Раф, от нее одни проблемы. 17 лет, а...» Он махнул рукой. «Пойдем, Земфира поможет тебе почистить рубашку». На рубашку мне было плевать. Надела, собственно, уже тоже. Камила скрылась в доме. «Я хочу жениться на ней», — сказал я другу. «Отдашь мне ее?» «Но ей 17, Раф!» «Значит, отдашь, когда исполнится 18».